Глава 22. Нехороший дом. Я сообщил Зимину адрес, и он удивленно уточнил. «Вы уверены? Я слышал про это местечко, о нем ходят не самые хорошие слухи». «Что там живут призраки?» — усмехнулся я. «Ну да, вам-то как раз это не страшно», — проворчал Стас, а потом с интересом добавил. «Что вы там собираетесь делать? Воровать духов, чтобы пополнить свой запас?» «Это немного не так работает», — отмахнулся я. «Миньонов нельзя вынудить служить. Даже приказывать призракам очень сложно. И ресурсозатратно, между прочим. С ними выгоднее договариваться». Кустоди усмехнулся. «То есть все как у нас. Сначала призвать силу, создать миньона, а потом приручать и дрессировать». «Ну, не совсем так», — вынужден был возразить я. «Все же слово «дрессировка» не подходит призракам. Когда-то они были людьми, а значит, обладают разумом. Хотя и не все. Есть духи, которые одичали, потеряли человеческий образ и почти забыли о том, кем когда-то были. Вот их приходится приручать». «Мне всегда было интересно, как вы с ним договариваетесь». «Некоторые призраки слишком боятся уходить в иной мир, одни опасаются кары за свои грехи, другие хотят остаться в привычном мире и не решаются на переход, боясь изменений и неопределенности». «А если они пожелают вас покинуть?» Внезапно заинтересовался Стас. «Я отпущу их после того, как найду замену. Но стоит понимать, что призраки в моем межмире обитают так, словно не умирали. Они создали на болоте небольшое поселение». «И чем они там заняты, пока вы их не призываете?» — спросила Арина Родионовна, которая до того с интересом слушала наш диалог. «Хороший вопрос. Я невольно задумался о том, что никогда толком не пытался узнать, как поживают в посмертии мои миньоны. Пожалуй, стоит расспросить об этом своих помощников». «И тотемы у вас забавные», — заявила Арина. «Мне показалось, что пенек со мной поздоровался». «Тотемы так себя не ведут», — возразил Стас. Нечаева не стала возражать, но заговорчески взглянула на меня, словно между нами была тайна, которая никому больше недоступна. Зимин же не заметил этого и выглядел до нельзя довольным. Мне даже показалось, что он как-то внешне изменился. Быть может, виной тому был новый обретенный статус, но вероятнее всего дело было в том, что теперь на пальце его левой руки красовалось простенькое колечко с нарисованными по ободку птичками. «Вас можно поздравить?» — спросила вместо меня Арина Родионовна, видимо, тоже заметившая изменения в образе Стаса. «С чем?» — не понял он. «Кажется, вы посватались». Кустодий потер кольцо от ткань пиджака, словно чужие слова могли его испачкать, и нехотя произнес. «Я сделал предложение Авдотье». «Это хорошо», — поддержал я новоявленного родственника. «Я беспокоился, как бы Александр Васильевич не решил, что безродной нет места в семье. Но он заявил, что где есть один, то пусть появится другой. И еще добавил, что если Чеховы будут против, то он упросит Софью Яковлевну взять его фамилию и уехать куда подальше». «Думаю, на такие крайности идти не стоит», — усмехнулся я. «Я лично знаком с Авдотьей и считаю ваш выбор достойным. Думаю, если вы будете счастливы, то мир станет чуточку светлее». «А сейчас он какой?» — с усмешкой уточнил Стас. «Какой надо?» — я решил не вдаваться в подробности. «Я доволен, что вы нашли себе близкого человека и всегда буду рад вам в своем доме». «Спасибо. Вот только Авдотюшка попросил дождаться, когда братец даст ей фамилию. Глупость несусветная, но она желает, чтобы все было по закону, чтобы стать мне ровнее в браке, будто я рассчитывал на иное». «Многие мужчины захотели бы воспользоваться моментом», — грустно кивнула Нечаева. «Только слабый мужчина пожелает видеть рядом с собой сломленную женщину. Слабый боится, что спутница окажется сильнее его, а по-настоящему сильный человек только обрадуется, если рядом с ним будет такой же, как и он сам. Я не беспокоюсь, зная, что Авдотья может и за себя постоять и мне спину прикрыть при случае. Мне важно, чтобы она была мне ровнее во всем, ну, кроме готовки, конечно». «Она хорошо кашеварит», — уточнил я. «Неплохо», — признался Стас и слегка покраснел. «А я вот готовлю скверно, скажу вам, а ем всегда с аппетитом, так что мы оба решили, что наймем кухарку». «Это правильно», — кивнул я. «И где вы решили жить?» «Александр Васильевич прикупил земли неподалеку от новых конюшен. Обещал подарить нам на свадьбу. Там поставим дом. До столицы совсем близко, так что все будут довольны. Авдотья будет заниматься любимым делом, а я своей работой». «Это вы хорошо придумали», — оценил я. «Осталось решить, как быть с детишками в Новорильске», — продолжил Кустодий. Я вспомнил про обещание матери-настоятельницы и сказал: «А вот тут я могу вам помочь». Кустодий с интересом обернулся ко мне, и я кратко поведал ему о своей беседе с Ольгой и о том, какой приют она содержит. «Я предупредил Ольгу, что вы к ней можете заглянуть», — заключил я. «Спасибо. Признаться, не ожидал, что вы об этом вспомните, Павел Филиппович», — удивленно заявил Стас. «Простите, но когда я впервые услышал про адвоката Чехова, то подумал, что вы просто решили поиграть в народного героя, как часто любят покрасоваться дворянчики. Извините, если прозвучит грубо, но я уже встречал тех, кто наслаждался такой вот ролью. А потом она им наскучивает, и народные герои быстро становятся сами собой, самовлюбленными, напыщенными хлыщами. Ох!» Он хлопнул себя по лбу. «Простите, Арина Родионовна, язык у меня быстрее мыслей». «Все в порядке, Станислав Александрович. Мы с вами не чужие друг другу люди». Девушка покосилась на меня и на всякий случай добавила: «Я все же работаю на вашего сводного племянника». Кустодий кивнул. «После того, что произошло на болотах, я тоже не могу считать вас чужой. Так значит, мне надо сходить к матери-настоятельнице и передать ей информацию об Осенней». «И лучше возьмите с собой Авдотью», — осторожно добавила Арина. «Она наверняка знает о своей тетушке больше вашего, ее слова будут иметь дополнительный вес». «Да и морду мне не внушает доверия», — сделал свой вывод Зимин. «Напрасно вы так о себе», — возмутилась Нечаева. «Лицом ей впрямь не вышла, Арина Родионовна», — хмыкнул Зимин. «Зато у вас душа хорошая. Это намного важнее», — упрямо возразила девушка, и даже я ощутил, как от ее слов по салону машины прокатилась сила. «И не вздумайте говорить, что она у вас темная, это не так. Неважно, что вам приходилось делать по работе. Куда ценнее то, что вы желали для империи людей. Вы спасаете жизни». Зимин странно покосился на девушку и коротко кивнул. Я положил ладонь на руку помощницы. Та вздрогнула. «Я правда так думаю», — настойчиво заявила она, словно ожидая возражения. «Вы правы», — ответил я. «И я видел много людей, которые на деле не творили ничего по-настоящему хорошего, но при этом считали себя светлыми». «К слову о светлых», — откашлялся Зимин. «Меня пригласили составить компанию наш общий знакомец, князь Шуйский». «Неужели в Яблоневый сад?» — невинно осведомилась Нечаева, и Кустодий криво усмехнулся. «В него!» «Вы ведь знаете, с какой целью там обычно собираются?» — на всякий случай уточнил я. «Не забывайте, где я работаю, Павел Филиппович», — ответил Стас. «Я прекрасно знаю все эти придворные ритуалы и понимаю, зачем Шуйскому понадобилась моя компания». «Знаете?» — удивилась Арина Родионовна. «Ну, конечно!» — Стас кивнул. «Ему нужен для сопровождения такой человек, который в раз отобьет у любой порядочной девицы желание связать свою жизнь с князем. Потому как если тот вводит дружбу с таким, как я, то и в дом станет таскать похожих людей. И на семейных праздниках придется терпеть меня и мне подобных». «Не соглашусь», — начала было Нечаева, но Зимин ее перебил. «Не все смотрят так глубоко, как вы, дорогая Арина Родионовна. К тому же, это вы знаете меня как человека, а посторонние видят хмурую выскочку со шрамами и мрачным прошлым». «Это несправедливо», — вздохнул секретарь. «Я предложил Шуйскому позвать с собой вас», — внезапно выдал Стас. «Все потому, что вы совершенно точно не заинтересованы в его персоне в романтическом смысле, а он уж, простите, не станет претендовать на вашу руку. И не потому, что вы недостаточно хороши, Арина Родионовна». «Странный комплимент», — вспыхнула девушка, но все же улыбнулась. «Просто он увлечен уже кое-кем». «И откуда вы это знаете?» — поинтересовался я. «Мне многое положено знать». Он пожал плечами, а потом продолжил со свойственной ему прямолинейностью. «Но Шуйский заявил, что не станет звать госпожу Нечаеву, чтобы не заиметь себе врага». При этом он взглянул на меня через зеркало заднего вида. «Так вы согласились?» — спросил я, чтобы не развивать эту тему. «Конечно!» — воскликнул Кустодий. «Неужели я мог отказаться от такого интересного приключения? Я еще не совсем спятил, Павел Филиппович». «А вдруг вы там кому-то приглянетесь? Что на это скажет ваша невеста?» — уточнил я. «Она знатно удивится», — весело ответил Зимин. «И наверняка посоветует мне попросить девицу предоставить бумагу от душеправа на предмет отсутствия хворобы». Мы засмеялись, оценив самоиронию Кустодия. «На самом деле, мастер Морозов собирался отправить меня туда, чтобы прилюдно заявить о моем новом статусе. В резиденции на болотах мы были в довольно скромной компании». Я кивнул. Александр Васильевич умный человек. Лучшего способа ввести вас в общество сложно придумать. Так что предложение Дмитрия оказалось как нельзя кстати. Я получу шанс хорошо провести время. Куражиться, конечно, я не планирую, все же понимаю, что теперь несу ответственность за семью. И даже не одну. Это так, согласился я. Вы не поверите, но стараниями вашей бабушки я получил указание от князя заняться уроками этикета. Я вздохнул. Поверю. Княжну Чехову я знаю очень хорошо. И к чести ее могу сказать, что она предоставит вам лучших учителей. Удивительное дело, но Авдотья не проявил недовольства от того, что ей тоже надлежит пройти обучение, поделился своими размышлениями Стас. Вам повезло с выбором, улыбнулась Арина Родионовна. Хотел бы я познакомиться с вашей невестой. Думаю, мы смогли бы с ней поладить. Уверен, что так и будет, с затаенной гордостью заявил Зимин. «Значит, в Яблоневом саду мы с вами сможем пересечься», — добавила девушка. И тут же пояснила. «Меня тоже пригласили». «И с кем же вы пойдете?» — слегка нахмурился Стас. «Павел Филиппович любезно предложил мне сопровождение», — легко отозвалась девушка. «Хотя я тоже предположила, что кандидатура Шуйского была бы уместна». «Но Дмитрий Васильевич занят», — оскалился Стас. «Да и цвета семьи Чеховых вам подойдут. Синие вам к лицу». От неожиданного комплимента девушка зарделась и бросила на меня смущенный взгляд. «Вы полагаете, будет уместно, если я надену синие?» — робко спросила она. «Конечно», — подтвердил я. «Спасибо». Нечаево улыбнулась, и я подумал, что намного готов ради того, чтобы она делала это чаще. Наконец мы подъехали к нужному дому. Зимин притормозил у поребрика и осмотрел строение, не опуская стекла. «Не очень уютное местечко», — резюмировал он. «Вам, Павел Филиппович, наверняка понравится». Я не стал спорить. Вышел из салона, помог выбраться Арине Родионовне и спросил у нее. «Вы точно желаете зайти со мной в дом? Может быть, подождете снаружи?» Но девушка покачала головой и положила ладонь на сгиб моего локтя. «Нет уж, вы так просто от меня не отделаетесь. К тому же сейчас призраки не смогут застать меня врасплох». Последнюю фразу она произнесла, едва слышно, наклонившись ко мне. Со стороны это выглядело немного провокационно, но Зимин сделал вид, что ничего не заметил. И именно сделал вид, потому как я хорошо помнил, с кем имею дело. Вряд ли что-то могло ускользнуть от цепкого взгляда кустодия. «Я вас сопровожу», — заявил он. «Если вы свалитесь с лестницы, как это сделал хозяин дома, то ваша бабушка с меня живого шкуру спустит, а потом воскресит и устроит экскурсию на свое болото». «Звучит мрачновато», — хмыкнул Нечаева. «Она может», — вздохнул я, качая головой. «Станислав Александрович, я попрошу вас держаться неподалеку и быть осторожным. Потому что если в доме и впрямь остались призраки, то вы с ними не сладите. Хотя справедливости ради стоит признать, что понижение температуры немного замедляет духов. Они не особенно любят лед. Имейте в виду, что в их присутствии может становиться прохладнее». «Ясно», — ощерился мужчина. «Давайте ведите нас, Сусанин вы наш». «Кто?» — не понял я. «Да есть такой герой в сказках», — отмахнулся кустодий. «Не берите в голову». Здание и впрямь производило впечатление. И если уж совсем откровенно, оно было гнетущим. Серый камень стен местами был покрыт зеленым мхом, а в больших окнах не помешало бы обновить рамы. И не везде помогла бы покраска, некоторые деревянные рейки стоило бы заменить. Подоконники кое-где казались очень ветхими, да и пара балконов не внушали особого доверия. «Не удивлюсь, если внутри тоже все обветшало», — заговорила Арина Родионовна. «Может, Лыков свалился с лестницы без помощи призраков?» «Нет, ему на самом деле помогли», — возразил я. «Призраки испугались чего-то настолько, что открыто проявили себя». «То есть они со страху едва не угробили человека», — уточнил Стас. «Напугать мертвого не так просто», — пояснил я, подходя к воротам, на которых виднелась желтая лента жандармерии. «Я знаю кое-кого, кто сумел бы это провернуть», — Зимин бесцеремонно ткнул в меня пальцем. «Бабушки тут точно вчера не было, как и меня», — спокойно ответил я. «Духов еще видят шаманы», — напомнил кустодий. «Но мы не знаем наверняка, как они могут воздействовать на мертвых», — возразил я. «Значит, надо это выяснить. Нашей организации стоит знать, если в империи появился неучтенный некромант. Это дело касается безопасности государства». Зимин враз растерял легкомысленный вид и нахмурился. И я понял, отчего Морозов его ценил. Пусть этот мужчина бывал порой жестоким, но только когда на то была нужда, и он и впрямь был хорошим кустодием. Я призвал тотемы. Рядом со мной из-под земли выскользнули два пня. Один из них беззастенчиво помахал корнем Арине. Второй заворчал на напарника, и тот враз ощерился, принимая самый что ни на есть серьезный вид. Затем я призвал из межмирья Гаргулью и Лешего. Каменной деве я приказал. Охраняй живых, не позволяй ничему упасть им на головы. Если под нами проломятся доски, подхвати нас и верни на твердый пол. Второй миньон с интересом осмотрел здание, а потом вдруг выдал. Знаю я этот дом. Неужели? Тут же спросил Стас. И что здесь раньше было? Я запоздало понял, что применил слишком много сил и сделал духов видимыми. Бандит смерил Зимина цепким взглядом, а потом уточнил. Ты бы для начала поздоровался, барин, а затем вопросы задавал. Или не приучен разговоры разговаривать? Какой наглый у вас миньон, Павел Филиппович! Восхитился кустодий. И, как ни в чем не бывало, продолжил, обращаясь к призраку. «Здоровья желать не стану, потому как ты уже, почитай, лет 40, как мертвый». «Меньше», — криво усмехнулся Леший и покосился на меня, ожидая распоряжений. «Можешь поговорить, если есть что сказать», — велел я. Здесь когда-то был притон. Во время смуты сюда частенько привозили должников, и они скоренько переписывали на новых хозяев все, что было надобно. «И как их уговаривали?» — заинтересовался я. В этот момент Зимин и Леший одинаково цокнули языками и покачали головами. Вышло у них до того слажено, словно они долгое время тренировались делать так одновременно. В те времена можно было без особого труда прикупить браслеты, блокирующие силу, потому привозили сюда человечков слабых и беспомощных, а в каждой уважающей себя организации были люди, которые работали с кипятильниками или утюгами. «То есть людей пытали огнем», — уточнила Арина Родионовна, и сжал мою руку крепче. Леший коротко ей поклонился, заметив, что девушка держится за меня. «Уж простите, госпожа, но я говорю, как было. В лихие времена люди не ведут себя по-человечески, и мы жили по волчьим законам». «То есть в доме могут быть призраки замученных людей», резюмировал Стас. «Это проблема для вас, Павел Филиппович?» «Если там кто и остался, то они напуганы и готовы напасть. Держитесь поблизости и не отходите далеко». Я взялся за калитку, и она заскрипела, пуская нас во двор.